Глава 4. 2 июня, среда, город Шелково. Сегодня Диане повезло. Несмотря на то, что она вернулась домой вечером, когда парковки и дворы их жилого комплекса уже начали наполняться машинами, ей удалось найти местечко прямо под окнами своей квартиры. Вероятно, кто-то совсем недавно с него выехал, иначе внезапную удачу объяснить было нельзя. Припарковавшись и заглушив двигатель, она откинулась на спинку водительского кресла, пытаясь найти в себе силы выбраться из машины. Прихватив с пассажирского места сумочку, маленький торт и букет кустистых роз. Нет, Диана не вымоталась за день на работе, поскольку не работала. Жила на доход от подаренного состоятельным любовником салона красоты, в деятельности которого никак не участвовала. Кирилл с самого начала посоветовал ей найти опытного профессионала для руководства, установить низкий гарантированный оклад и ежемесячный бонус в виде хорошего процента от прибыли. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не понижать этот процент. Каким бы хорошим ни становился доход. «Если директор будет четко видеть свою выгоду, будет делать бизнес выгодным и для тебя», — говорил он. Диана мотнула головой, пытаясь выбросить внезапно воскресшее в памяти воспоминание. Прикрыла глаза и с трудом сглотнула, проталкивая вставший в горле ком. Как скверно. Кирилла нет в ее жизни уже больше месяца. Ей надо бы как можно скорее забыть его. А она все никак не может оставить в прошлом мысли о нем. Впрочем, долгие 5 лет он был смыслом и центром ее жизни. Все закончилось быстро, внезапно и весьма шокирующе. Так стоит ли винить себя за то, что она все еще возвращается к более счастливым воспоминаниям? Особенно в такой день. Не желая погружаться в размышления здесь и сейчас, Диана решительно открыла дверь и выбралась наружу. Холодный ветер моментально взъерошил длинные темные волосы, старательно уложенные парикмахером несколько часов назад. От укладки и так мало что осталось, несмотря на передвижение в основном на машине, а по улице только короткими перебежками. Слишком уж влажно и ветрено, словно внезапно случилась осень. Прежде чем обойти Мазду и все таки забрать с пассажирского сиденья вещи, Диана посмотрела на дом, в котором снимала квартиру. Ее обычно никто не ждал, но несколько раз за эти 5 лет Кирилл все же устраивал сюрприз, приезжая без предупреждения и дожидаясь в квартире с шикарным букетом, бутылкой игристого вина, свежей клубникой и зажженными свечами. Этого оказалось достаточно, чтобы она приобрела привычку находить взглядом свое окно, прежде чем войти в подъезд. В начале июня темнеет довольно поздно, но сегодня на небе весь день висели хмурые тучи. Было довольно сумрачно, поэтому многие окна уже светились, и ее окно тоже. Диана почувствовала, как по спине прокатилась льдинка, оставляя после себя колючие мурашки. Она испуганно опустила взгляд, словно случайно увидела нечто непристойное, и прикрыла глаза. «Не может быть, ты просто ошиблась». Снова посмотрев на дом, Диана проверила подъезд, пересчитала этажи, нашла свое окно и... Испуганно шарахнулась назад, едва не вскрикнув. У окна кто-то стоял. Стоял и как будто смотрел вниз, прямо на нее. Она толком не разглядела, кто это, не запомнила фигуру, даже не смогла бы с уверенностью сказать, мужчина это был или женщина. Но почему-то не сомневалась, что незваный гость смотрит именно на нее и словно ждет, когда она поднимется. Рванув на себя дверцу машины, Диана проворно скользнула внутрь и заблокировала двери. Рука уже потянулась к кнопке, чтобы снова завести двигатель, но так и повисла в воздухе. Ну, едет она сейчас. А дальше что? Куда денется? Дело к вечеру, ее нигде не ждут. Не будет же она ночевать в машине. Можно, конечно, поехать в гостиницу. Не в ту, что на озере, а в башню в центре города. Но это не решение, а побег от решения. Диана нагнулась вперед, чтобы снова посмотреть на свое окно, но теперь через лобовое стекло. Там уже никто не стоял. Но свет по-прежнему горел. Кто-то все еще находился внутри и ждал ее. Что же делать? Вызвать полицию? Этого Диане не хотелось. Квартира съемная, договор сомнительный. Временной регистрации по адресу проживания у нее нет. Начнутся расспросы, а если окажется, что хозяйка не платит с получаемых денег налогов, она ей спасибо за это не скажет. Позвонить самой хозяйке? А чем ей поможет пожилая женщина, если там злоумышленник? И все же Диана вызвала ее номер из памяти телефона под надуманным предлогом, чтобы убедиться. В квартире сейчас не она. Вообще-то Людмила Семёновна не имела дурной привычки заявляться в гости без предупреждения, и уж тем более в отсутствии Дианы. Но мало ли что случилось. Вдруг там трубу прорвало, пока она отсутствовала, и пришлось срочно перекрывать воду. Конечно, в таком случае хозяйка все равно позвонила бы сама, но мало ли, не успела еще, например. Но нет, женщина не приезжала и не собиралась. Ее, как выяснилось, вообще не было в городе. Она уехала в Сочи, навещала приятельницу. Попрощавшись, Диана сбросила звонок и сжала смартфон в руках. Кому еще позвонить? Ответ пришел как-то сам собой и почти не вызывал сомнений. В конце концов, майор Карпатский — полицейский, но при этом как бы свой. Он едва ли станет заморачиваться вопросами законности съема ее квартиры. И большую часть времени их недолгого знакомства Вячеслав Витальевич относился к ней достаточно хорошо. Даже несколько раз приходил на помощь в критической ситуации. Он, правда, отказался идти с ней в лес и искать дом ведьмы, но Диана не могла его за это винить. Тогда в моменте, конечно, обиделась, поэтому в последнюю встречу расстались они довольно холодно. Но потом, рассудив трезво, без эмоций, она поняла, что иначе быть не могло. Это Савин, уверенный, что видит вещи и сны, мог подписаться на такую авантюру. Да Влад Федоров, еще недавно рисовавший пророческие картинки и по самую макушку увязший в расследованиях загадочных историй. Но никому из них она сейчас позвонить не могла. Савин в Москве и не водит машину. А Федоров счастливо женат? Ставить его в неудобное положение перед супругой ей не хотелось. Как и нарываться на гнев Юли. «Добрый вечер», — тихо поздоровалась она, когда в трубке раздалось настороженное «Алло». «Это...» У нее от чего-то вдруг перехватило горло, пришлось сглотнуть, но прозвучало так, словно она не знает, как себя обозначить. «Диана», — отозвался Карпатский уже довольно ровным тоном. Голос казался самую малость уставшим. Номер определился. «Что-то случилось?» «Да. То есть, не знаю, но, возможно. Кажется, в моей квартире кто-то есть». «В каком смысле?» — снова насторожился он. «Вы сами где?» «На парковке у дома. Я только вернулась и заметила, что в окне горит свет, но этого не может быть. То есть, там никого не должно быть». «Вы не могли оставить свет включенным, когда уходили?» «Нет, я уходила днем, было достаточно светло, и еще я видела силуэт в окне. Там определенно кто-то есть». «Ясно. Оставайтесь на месте, я сейчас подъеду. Адрес напомните?» «Давайте я вам его пришлю. Спасибо». Диана отключилась, торопливо набрала сообщение с адресом и принялась ждать. Сначала все возилось на сиденье, то пытаясь устроиться поудобнее, то снова поглядывая через лобовое стекло на свои окна. Раза три проверила время, но в последнее оказалось, что с ее звонка не прошло и 5 минут. Тогда она включила приемник, радиостанцию со спокойной, расслабляющей музыкой. Откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, стараясь успокоиться и убедить себя, что в запертой машине во дворе находится в безопасности. Успокоиться оказалось не так просто. За последнее время в ее жизни случилось столько странных и откровенно страшных событий, что от сложившейся ситуации Диана не ждала ничего хорошего. Повезет, если это просто квартирный вор, но с ее удачей это мог оказаться маньяк или какой-нибудь призрак. Впрочем, призрак вряд ли стал бы включать свет. То ли наводящая тоску музыка усыпила ее, то ли Карпатский приехал довольно оперативно, но когда кто-то постучал в боковое стекло, Диана вздрогнула от неожиданности, а сердце ее едва не выскочило из груди. Лишь увидев знакомое лицо, она облегченно выдохнула и расслабилась. «Добрый вечер», — заново поздоровалась Диана, выбравшись из салона. Ветер опять дернул ее за волосы и бросил их в лицо. «Добрый», — отозвался Карпатский с таким выражением, что сразу становилось понятно. Это лишь фигура речи, и ничего доброго он давно не видел. «Давайте ключи. Какой у вас этаж и квартира?» «Я поднимусь с вами», — тут же заявила она. «Очень плохая идея. Если в квартире действительно кто-то есть, это может быть опасно». Ее немного покоробила его формулировка. Она снова машинально нашла взглядом свое окно и от неожиданности ойкнула. «Что?» «Свет погас. В моей квартире». «Я не заметила, когда это произошло, но, клянусь, он был!» Карпатский смерил ее изучающим взглядом, И Диана испугалась, что сейчас он просто развернется и уйдет, бросив на прощание что-нибудь вроде «В следующий раз арестую вас за ложный вызов». «Давайте ключи», — вместо этого повторил майор. Она торопливо забрала с пассажирского места сумочку, достала оттуда скромную связку и отдала Карпатскому. И хотя тот повторил, что ей лучше остаться здесь, все же увязалась за ним, не забыв прихватить торт и букет. Правда, этаж и номер квартиры все же назвала, как он и просил. «Останьтесь хотя бы в лифте, чтобы кабина не уехала», — велел Карпатский, когда они поднялись. «Если что-то пойдет не так, уезжайте вниз, бегите к машине». Диана не стала спрашивать, что может пойти не так, и просто встала в дверях лифта, не давая им закрыться. Карпатский пересек холл, подошел к ее квартире и сперва прислушался. Потом осторожно нажал на ручку двери и попытался ее открыть. Но та оказалась заперта. Тогда он достал ключ и очень осторожно, стараясь не шуметь, вставил его в замок, повернул. Прежде чем войти в квартиру, он извлек из кобуры прячущийся под ветровкой пистолет, отчего Диана невольно вздрогнула. Потом майор скрылся за дверью. Та не захлопнулась, осталась узкая щель. Какое-то время ничего не происходило. Диана стояла, держа лифт, сжимая в одной руке и букет, и перевязанную лентой коробочку с тортом, и напряженно смотрела на застывшую в полуприкрытом состоянии дверь. Прислушивалась и время от времени ловила себя на мысли, что задерживает дыхание. Когда дверь шевельнулась, снова открываясь, Диана инстинктивно подалась назад и потянулась к кнопке первого этажа. Но потом увидела Карпатского и вышла на площадку, облегченно выдохнув. Полицейский уже убрал пистолет обратно в кобуру и теперь только развел руками. «Там никого. И на первый взгляд следов чужого присутствия нет. Но вы все равно взгляните, не пропало ли чего». Диана кивнула, чувствуя себя до крайности неловко, и торопливо вошла в квартиру. Здесь везде ярко горел свет, даже в гардеробной и в санузле, а дверца платяного шкафа в спальне осталась приоткрытой. Похоже, Карпатский добросовестно осмотрел каждый закуток. Теперь он задержался у порога. С интересом изучал замок, пока Диана осматривалась. «Следов взлома нет», — сообщил он, войдя в квартиру и закрыв за собой дверь. «Если сюда кто-то входил, то пользовался родными ключами. У кого они могут быть, кроме вас?» «Только у хозяйки», — растерянно протянула Диана. «Вы уверены, что приходила не она?» «Уверена. Она никогда не приходит без предупреждения, особенно в мое отсутствие. Но я даже позвонила ей на всякий случай. Она в Сочи». «Может, кто-то из ее родственников, кому она оставила ключи, приходил за чем-нибудь? Кто-то, кто не так щепетилен?» Диана уже набрала в грудь воздуха, чтобы отмести и это предположение, но в последний момент передумала. Квартирную хозяйку она знала не так уж хорошо. За все время встречалась с ней всего несколько раз. Даже деньги та предпочитала получать переводом на карту. Кто там у нее в родственниках и кому Людмила Семеновна могла оставить ключи, Диана не имела ни малейшего понятия. «Не знаю», — ответила тихо, глядя в пол. Смотреть на полицейского ей было как-то неловко. «Такого никогда не случалось за все годы, что я здесь живу, а это почти 5 лет». «Ясно. Что-нибудь пропало?» Его голос звучал по-деловому, в нем не было ни недовольства, ни насмешки, поэтому Диана все же решилась поднять на него глаза. «Нет. То есть мне кажется, что нет. Украшения, техника, все ценное, что приходит в голову, на месте. Наличных я дома не держу, и вообще... Все вроде бы на своих местах. Но я точно видела в окне свет и силуэт!» «Мужской, женский?» Диана нахмурилась, снова опустила глаза и неловко пожала плечами. Я так испугалась, что не успела рассмотреть. А потом силуэта уже не было, только свет горел. «Вы точно не ошиблись окном?» «Точно!» Диана вздохнула. «Я дважды проверила, пересчитала этажи». Карпатский тоже шумно выдохнул и снова развел руками. «Увы, никаких следов, подтверждающих ваши слова, нет. Можете, конечно, все равно подать заявление, но...» «Да не хочу я подавать никакое заявление. Мне просто было страшно идти сюда одной, вот я и позвонила вам. Простите, только зря дернула». «Все в порядке». Теперь в его голосе ей послышалась улыбка, и Диана снова посмотрела на Карпатского, чтобы убедиться. Тот действительно слабо улыбался. «Вы все сделали правильно. Поверьте». Мне лучше трижды съездить впустую и убедиться, что опасности нет, чем один раз приехать на труп. Если хотите, можете дать мне контакты своей квартирной хозяйки. Я позвоню, узнаю, кто мог воспользоваться ключами в ее отсутствие». «Да нет, не стоит», — после недолгого раздумья решила Диана. «Должно быть, это просто какое-то недоразумение. Еще раз простите, что потревожила, потратила ваше время. Мне действительно очень жаль». «Еще раз скажу, что это не проблема». Карпатский снова усмехнулся, и Диана несмело улыбнулась в ответ. Ненадолго повисла неловкая пауза. И когда полицейский уже собирался что-то сказать, вероятно, попрощаться и ретироваться, Диана вдруг брякнула. «А хотите чай с тортом?» Она приподняла руку, в которой так и держала коробку и букет. Карпатский посмотрел на все это несколько растерянно, потом перевел удивленный взгляд на ее лицо. И когда Диана уже решила, что он, конечно, откажется, внезапно кивнул. «А хочу». Ответ ее обрадовал, она улыбнулась шире и велела. «Тогда раздевайтесь, проходите. Я сейчас поставлю цветы в воду и заварю чай. Руки можно помыть там». Диана уже собиралась пойти на кухню, но Карпатский как раз стянул с себя ветровку, и ее взгляд зацепился за наплечную кобуру и лежащий в ней пистолет. Как и в первый раз, вид оружия заставил ее вздрогнуть. «Если оно вас смущает, я могу снять и оставить здесь». Диана через силу отвела взгляд. Так пялиться было как минимум невежливо. «Да нет, делайте, как вам удобно. Меня ничего не смущает».